Глава 20. К тому моменту, когда вернулся Итан, я успела успокоиться и, насколько это было возможно, смириться с тем, что мой дом теперь тут. «Ты как?» Он снова сел рядом и притянул меня к своей груди. Я подняла на него взгляд и с удивлением обнаружила, что Итан неуловимо напоминает мне Алекса, несмотря на то, что внешне был его полной противоположностью. Светлые, почти белые волосы мягкими волнами спускались чуть ниже ушей. Взгляд темно-карих глаз был лукавым, а широкий нос и полные губы дополняли выражение добродушия на его лице. Но что-то в нем напоминало мне друга так сильно, что сердце защемило. Я надеялась, что с Алексом все в порядке, и Джулиан сможет его защитить. «Сэм?» Итан приблизил свое лицо к моему, склонив голову к плечу. «Нормально». Улыбнувшись, ответила я. Мой голос осип, а в горле неприятно царапнуло. Откашлившись, я поёрзала на шкуре и почувствовала легкое головокружение. «Мы останемся здесь до завтра», — плотнее укутывая меня в шкуру, произнес Итан. «Ровус в бешенстве». «Ну, он никогда не бывает в хорошем расположении духа», — усмехнулся он. «Со мной — да». Я снова закашлялась и попыталась еще сильнее прижаться к Итану. Меня бил озноб, голова болела, а в глаза словно песка насыпали. «Сэм, ты в порядке?» Его голос снова звучал беспокойно, и я поморщилась, почувствовала себя в очередной раз виноватой в этом. «Да, все хорошо», — как можно увереннее отозвалась я. «Видимо, не до конца согрелась». «Ты уверена?» Итан отодвинулся от меня и обхватил ладонями мое лицо. «Да ты горишь!» «Проклятие, Сэм, я сейчас!» «Не говори ему!» Я схватила Итана за руку в тот момент, когда он рывком поднялся с земли. В висках молотками стучала боль, а перед глазами все плыло, но Ровусу нельзя было знать об этом. Он будет в ярости. «Если ты в таком состоянии отправишься дальше, то просто не доберешься до Итани. И вот тогда он точно будет в ярости. Тебе нужно время отдохнуть». «Нет, Итан, прошу тебя!» Я продолжала цепляться за него, не давая уйти. Он и так считает, что я слабачка. «Саманта», — в глазах Итана промелькнула печаль. «Он так...» «Что у вас происходит?» Около него возник Ровус, пристально вглядываясь в мое лицо. Щеки горели, а лоб покрывало испарина, хотя на улице было слишком холодно для того, чтобы я горела. «Ничего. Принцессе плохо», — одновременно со мной произнес Итан. Я вздохнула, едва сдержав стон, а Ровус присел передо мной на корточке, стискивая в пальцах мой подбородок и поворачивая голову так, чтобы пламя от костра светило лицо. «У тебя жар». Я прикусила губу и попыталась вырваться из его пальцев, но он либо держал слишком крепко, либо у меня совсем не осталось сил. «Итан, скажи Мэтту, чтобы достал травы. Нужно лекарство». Итан бросил на меня виноватый взгляд и поспешно отошел от нас. «Почему ты не сказала?» «Чтобы снова выслушивать твои упреки?» Я почувствовала, как слеза против моей воли скатывается по щеке и поджала губы. Меньше всего на свете мне хотелось доказывать Ровусу, что он прав, считая меня слабой. Но именно это сейчас и происходило. «Ты...» Он стиснул зубы, но лишь покачал головой. «Сейчас Мэтт приготовит лекарство». Пальцы Ровуса разжались, выпуская мой подбородок, и я отшатнулась от него. Вот только мне оказалось куда хуже, чем я думала, и, покачнувшись, я начала заваливаться назад. Крепкой рукой принц сжал мое запястье и рывком притянул к себе. Я сделала судорожный вдох, почувствовав исходящий от него запах костра, и обессиленно прикрыла глаза. «Я все еще удивляюсь тому, как ты выжила», — пробормотал он мне в макушку. «Ты была в подземелье Рунгерт, не один раз встречалась с кертами, пережила пытки моей сумасшедшей сестры, а холод леса оказался для тебя слишком суров». «В Бостоне почти никогда не бывает ниже нуля», — едва слышно отозвалась я, невольно прижимаясь к его груди. Тяжелая рука Ровуса легла мне на затылок. «Тебе придется привыкнуть к холоду великого леса, принцесса, и еще ко многим вещам. А самое главное, тебе придется смириться со своей новой жизнью». Это не звучало как упрек, но я была не до конца уверена в том, что слышу. «Я смирилась», — прошептала я. Просто мне понадобится грелка побольше. Тихий смех, раздавшийся над моей головой, удивил меня. Не помню, чтобы хоть раз слышала, как Ровус смеется. Я все еще прижималась к его груди, ощущая, как она вибрирует от его смеха, когда он поднял упавшую на землю шкуру и накрыл ей меня, все еще не выпуская из рук. «С этим мы как-нибудь разберемся», — хрипло произнес принц. Я кивнула, удобнее устраиваясь у него на плече, и незаметно для себя уснула. Мне снился дом. Алекс, Вик, наши марафоны сверхъестественного и вечные споры о том, кто же круче, Дин или Сэм. Я чувствовала себя счастливой, как и всегда, когда рядом со мной были друзья. Но потом все стало иначе. Сон сменился, и в нем я больше не была в Бостоне. Я снова была в Великом лесу. Снова кричала, поняв, что Вик больше нет. Я кричала до тех пор, пока не охрипла, а лицо Вик не превратилось в лицо стражника, которого я убила. Он смотрел на меня своими безжизненными, остекленевшими глазами в немом упреке за то, что я предпочла его жизни, жизнь Алекса. Слезы градом катились по моему лицу, пока я шептала слова извинения за его смерть. Стражник стоял слишком близко ко мне, а я была не в силах пошевелиться, чтобы отойти от него хотя бы на шаг. А когда его посиневшие губы начали двигаться, снова закричала, на этот раз от страха. «Я приду за тобой, Сэм», — говорил мертвый стражник голосом Эрика, голосом, который я мечтала забыть. «Тебе не скрыться от меня. Я найду тебя, где бы ты ни была. Убегать нет никакого смысла». Я зажала уши ладонями в попытке избавиться от этого наваждения и снова закричала. Я не могла этого вынести. Он должен был прекратить, должен был оставить меня в покое. Но даже сквозь собственный крик я продолжала слышать его голос. Эрик шел за мной. Он был уже слишком близко. «Саманта!» — чьи-то руки трясли меня за плечи. «Просыпайся, Саманта, ну же!» Не в силах оторвать ладони от головы, я попыталась отползти хоть немного дальше от человека, который продолжал меня трясти. «Проклятие! Мэтт, сделай что-нибудь!» «Ваше высочество, ее надо разбудить!» «Ты думаешь, я не пытаюсь? Она не просыпается!» «Она сильно истощена, организм не справляется, поэтому она так долго спит!» «И что, ты хочешь сказать, она так и будет кричать?» «Если ей снится кошмар, то вероятнее всего!» Стражник пропал. На его месте возник Алекс, таким, как я нашла его в темнице. Кровь в подтеках, со спутанными волосами. Только на его лице больше не было смирения. Оно было полно ненависти. «Алекс!» Я шагнула к нему, но он резко отпрянул. «Это ты виновата! Глупая, наивная дура! Ты виновата!» Сила его ярости чуть не сбила меня с ног. Я протянула руку, чтобы дотронуться до него, но Алекс только скривил губы в презрительной усмешке. «Ты думала, он тебя любит? Думала, что попала в сказку? А знаешь, что я понял за то время, пока он пытал меня? Это не Эрик чудовище, а ты. Ты чудовище. Ты. Ты. Пей». Грубый голос вырвал меня из забытья, а к губам кто-то прижал чашку, полную отвратительно пахнущей жидкости. Я пыталась отмахнуться, но рука, лежащая на затылке, не позволила мне увернуться, и горький напиток обжег губы. Я чувствовала, как он стекает по подбородку и попадает в рот, вызывая тошноту. «Давай, девочка, пей!» Я всхлипнула, но послушно сделала еще один глоток. Рука погладила меня по волосам, а хриплый голос раздался у самого уха. «Молодец. Осталось потерпеть совсем немного. Скоро все закончится». Прищурившись, Ровус сидел на троне и смотрел на меня. На его голове сияла корона, а разноцветные камни в ней отражали свет от свечей, которыми был ярко освещен тронный зал. Колени болели от того, что я долго стояла на них на каменном полу. Я хотела подняться, но рука Итана, лежавшая на моем плече, не давала мне это сделать. Ровус встал, и я увидела перед собой истинного короля Флоритании. Тут и было его место. Он возвышался над залом, а я ощущала этот благоговейный трепет, который он вызывал своих подданных. «Ты хорошо послужила на благо Веруса. Его хриплый голос был властным и громким эхом отражался от стен зала. «Теперь остался последний шаг». Ровус спустился по ступеням и подошел ко мне так близко, что мне пришлось запрокинуть голову, чтобы разглядеть его лицо. В зеленых глазах короля плескалось торжество. Он добился своей цели с помощью меня. «Ты всегда была не слишком умная, принцесса». Он склонил голову на бок, и на секунду мне показалось, что передо мной стоит его брат. Так был похож Ровус на Эрика в этот момент. «Что ж, твое время пришло». Он вынул меч из ножен, висевших у него на бедре, и поднял высоко над головой. «Верус станет великим. Да падет стена, разделяющая наши миры!» Я увидела, как опускается его меч, и закричала. Распахнув глаза, я наткнулась на знакомый зеленый взгляд и дернулась в сторону. «Не подходи!» Горло болело так сильно, что каждое слово давалось мне с трудом. «Не трогай меня! Убирайся!» «Все хорошо, принцесса!» Ровус выставил перед собой руки, словно пытаясь успокоить дикое животное. «Это был кошмар. Всего лишь кошмар!» «Нет, нет!» Я подтянула ноги к груди и затряслась всем телом. «Не подходи! Просто не трогай меня! Ты хочешь убить меня! Хочешь разрушить стену!» Ладонь Ровуса легла мне на плечо, но я скинула ее и отползла еще немного, почувствовав, как моментально промокают мои штаны от снега. Это был кошмар. Ровус сантиметр за сантиметром подбирался ко мне, чем вызывал только еще большую панику. «Принцесса, у тебя был жар. Послушай, хочешь, я позову Итана?» «Нет!» «Сэм!» Приблизившись ко мне вплотную, Ровус снова вытянул руку. «Все хорошо». Меня била дрожь, пока его спокойный, уверенный голос медленно проникал в мой разум. В моем сознании все смешалось. Я не понимала, где сон, а где явь. Не осознавала, кто враг, а кто друг. Я смотрела в глаза Ровуса и пыталась разобрать, что он говорит. «Дай мне руку». Он протянул свою ладонью вверх и придвинулся ко мне еще немного. «Ну же, Сэм». Я всхлипнула и, вытянув трясущуюся руку вперед, положила свою ладонь на его. «Вот так». Он слегка потянул меня на себя, без особых усилий, возвращая на теплую шкуру. «Иди ко мне, Сэм. Все кончилось. Это был кошмар». Кусая губы, я цеплялась за его руку, пока его взгляд метался по моему лицу. «Ты меня слышишь?» Я кивнула. «Хорошо. Это был всего лишь кошмар. Ты в безопасности, ясно?» Я снова кивнула, чувствуя, как удушающая паника медленно отступает. Заметив, что я немного расслабилась, Ровус притянул меня к груди и крепко сжал в своих руках. Его ладонь гладила меня по волосам, пока я, дрожа всем телом, цеплялась за его рубашку. Принц продолжал говорить что-то успокаивающее, и мой пульс, наконец, начал замедляться. Сделав глубокий вдох, я опустила голову ему на грудь и прикрыла глаза. Отбросив все доводы разума против, я искала спасения в Ровусе, понимая, что сейчас только его голос удерживает меня на краю.